Однако пару недель спустя Спайк уже бормотал на заднем сиденье: «Я правда не знаю, как бы я жил без тебя, Мэри Бет». И это оказалось аккурат то, что надо. В скорости Спайк исчез из Уэйтсвилла, и в городе практически ничего о нем не знали, пока не прослышали, что он в Корее. Летает на реактивном F-86 «Сейбр» и не пускает коммунистов на ихних мигах за реку Ялу. Этому повороту в судьбе Спайка предшествовал ряд событий и переживаний, не всегда логически связанных. И если представить его жизнь в виде комикса, что он иногда мысленно пытался сделать, первая картинка изображала бы, как Спайк стоит на дюнах в Китти-Хоке и смотрит в море. Вторая, как он сжимает грудь покорной Мэри Бет и думает: «Не может быть, чтобы Бог меня за это угрохал». Третья, как они с Баком Вейнхартом катаются на машине и ждут, когда загорятся первые звезды. Тут нашли бы свое отражение и его любовь к автомобилям, и патриотизм, и отчетливое сознание того, как красит его синяя форма. Но странное дело, живее всего помнились ему сценки из самого далекого прошлого. Вот что он имел в виду, когда, объявляя в 1975-м о своем проекте, говорил насчет возвращения жизни каждого человека к своему началу. Разумеется, Спайк поступил мудро, решив не подкреплять эту общую сентенцию конкретными воспоминаниями, иначе он как минимум не дождался бы взноса от Мэри Бет. Покидая Уэйтсвилл, юный Тиглер оставил там не только отцовскую машину и возмущенную Мэри Бет, но и свою веру. Хотя во время службы на флоте Спайк дисциплинированно писал во всех анкетах «баптист», он не думал ни о Божьих заповедях, ни о спасении, ни о благодати. Не думал даже в те черные дни, когда один из его знакомых авиаторов, да что уж там, хороший приятель, сыграл в ящик. Но и смерть друга не вызвала у Спайка охоты налаживать радиосвязь с Господом Богом. Он был летчиком, человеком науки, инженером. Можно признавать Бога на бумаге, так же, как слушаться старших по званию, пока торчишь на базе. Но момент, когда чувствуешь себя самим собой, настоящим Спайком Тиглером, мальчишкой, сменившим чужой автомобиль в тихой провинции на ревущий истребитель в пустом небе, наступает потом, когда взмоешь вверх и выровняешь свои серебристые крылья в прозрачном воздухе к югу от реки Ялу. Тут уж ты главный, и вместе с тем совсем один. Это и есть жизнь, и подвести тебя не может никто, разве что ты сам. На носу своего F-86 Спайк написал: «Жми, а то выдаю». Совет неосторожным мигом, который осмелится подпустить лейтенанта Тиглера вплотную к своему хвосту. После войны в Корее он отправился в военно-морскую школу летчиков-испытателей на Патхксенс-Ривер, Мэриленд. Когда русские вывели на орбиту первый спутник и стартовал проект «Меркурий», Спайк вызвался добровольцем, хотя какой-то голос внутри его и голоса очень немногих его коллег снаружи упорно твердили, что для первых полетов можно было бы взять и шимпанзе. Да что там, надо было взять шимпанзе. Тебя сажали в ракету, и только. Ты представлял собой что-то вроде груза с торчащими наружу проводами под опытный шмат мяса. Отчасти он не был расстроен тем, что не попал в первую семерку избранных, хотя другой части был. В следующий раз он снова предложил свою кандидатуру и прошел. Фотография на первой странице Fayetteville Observer побудила Мэри Бет простить Спайка и черкнуть ему письмецо. Но поскольку его новоиспеченная жена Бетти относилась к подобным штучкам с неприязнью, он сделал вид, что забыл эту девчонку из Уэйтсвилла и оставил письмо без ответа. Летом 1971 года, стоя на поверхности Луны, Спайк Тиглер бросил футбольный мяч на 450 ярдов. Гол! Это произошло в те полчаса, когда не нужно было выполнять никаких заданий, и двое парней на Луне могли заняться чем пожелают. Что ж, Спайк всегда желал выяснить, как далеко можно зашвырнуть футбольный мяч в разреженной атмосфере. И теперь его желание исполнилось. Гол! И когда Спайк сказал, что хочет доскакать до своего мяча и забрать его, ни центр управления, ни его напарник Бат Стомовиц возражать не стали. Спайк припустил по мертвой равнине, как заяц на роликах. С его точки зрения, Луна была довольно-таки корявой и побитой. А взбаламученная им пыль, которая медленно оседала позади, смахивала на песок с грязного пляжа. Мяч лежал за маленьким кратером. Тиглер поддал его ногой, и он скатился в сухую ложбину. Затем Спайк обернулся посмотреть, куда он убежал. Лунный модуль был едва виден и казался махоньким и ненадежным. Этакой игрушечный паучок с севшей батарейкой. Во время полета Спайк не предавался пустым размышлениям. Рабочий график составили так, что заниматься самоанализом было некогда. Но сейчас ему пришло на ум, что их с Бадом, да еще Майка, который кружится над ними в командном модуле, отделяет от остального человечества самое большое из доступных на нынешний момент расстояний. Вчера они наблюдали восход Земли, и, несмотря на заготовленный ими к этому случаю запас шуточек, это зрелище потрясало. От него кружилась голова. Теперь он почувствовал, что стоит на самом краешке мира. Еще 10 шагов, и он запросто может свалиться с кончика его крыла и полететь вверх тормашками в глубины космоса. Хотя он и понимал, что с научной точки зрения такая возможность исключена, это ощущение не проходило. И тут чей-то голос сказал ему: «Найди Ноев ковчег».